Глава третья. Подойдя к воротам, я увидела джип. За его рулем сидел парень, а в машине, которая не давала ему попасть к Буркинам, находилась женщина в свитере цвета взбесившегося апельсина. На нем красными нитками было вышито «Тони». Я постучала в окно. «Чего надо?» — огрызнулась незнакомка, опустив стекло. «А ваш автомобиль закрыл проезд», — пояснила я. «Улица общая», — буркнула тетка, прижав к уху телефон. «Где хочу, там и останавливаюсь. Алло, вам к Соломонович? Вы пообещали, что муж ко мне вернется, а он на Лохудре женился. Это как понимать? Совесть у вас есть? Такие деньги взяли? И...» «Что?» «Ну, нет. Ой-ой-ой. Ванг Соломонович, миленький!» Грубиянка бросила трубку на пассажирское сиденье и так отчаянно зарыдала, что мне стало ее жалко. «Дама не хамка, просто у нее неприятности. Вот она и ведет себя не лучшим образом». Я спросила. «Что случилось?» «Отстань!» — простонала бедолага. «Может, я смогу вам помочь?» Не утихала я. Владелица красной машины вытерла лицо рукавом пуловера. «Мне осталось только повеситься». «Ну, покончить с собой вы всегда успеете», — воскликнула я. «И лезть в петлю — не лучшая идея. Есть способы поприятней». «Чего?» — удивилась дама. «Рекомендую снотворное выпить», — посоветовала я. «Хотя тоже не очень красиво в гробу выглядеть будете, но все же лучше, чем удавленница. Они жутко страшные. Вас Антониной зовут?» Женщина шарахнулась в сторону. «Вы та самая? Да? Норина?» «Нет, я Даша Васильева», — представилась я. «Вы находитесь у ворот нашего участка. Сзади автомобиль, который не может проехать, а его водителя сейчас ждет на день своего рождения мальчик. Ему подарок получить хочется». «Еще скажи, что и дом твой», — всхлипнула Антонина, заводя мотор. «Да», — сказала я, шагая рядом с медленно отъехавшей малолитражкой. Джип прокатил мимо нас и подъехал к дому Карины. «Не ври», — прозвучало в ответ. «Особняк принадлежит Вангу Соломоновичу». «Кто это такой?» — удивилась я. «Ванг Соломонович — великий человек. Он мог изменить мою судьбу», — прошептала женщина. «А если ты не Норина, то как узнала мое имя?» «У вас на свитере вышито имя Тони. Странно носить такую вещь, если ты Катя». «Верно», — вдруг улыбнулась дама. «Я Антонина. А вы правда владеете этим коттеджем?» «Да», — подтвердила я. «Ванг Соломонович дал мне свой адрес», — грустно сказала Тоня. «Он вообще-то только онлайн общается, но у меня особый случай. Я приезжала сюда месяц назад с его разрешения. Сейчас явилась без предварительной договоренности. А Ванг Соломонович...» Антонина снова зашмыгала носом. «Он так рассердился, сказал, вы нарушили энергетический баланс добра и зла. В нем образовалась дыра». «В балансе?» — уточнила я. Антонина кивнула. «И добавил, открылся водопад негатива, в него пролезла Норина. Она нагадит вам по полной за то, что вы приперлись без моего согласия. А еще сказал...» Тоня закрыла лицо руками. «Я не послушалась его, явилась без приглашения, да еще днем, поэтому исправление натальной карты никогда не произойдет. Я все испортила и объяснил... Ой, голова кружится». Я погладила ее по плечу. «В поселке открылась кондитерская. Езжайте к шлагбауму. Я двинусь за вами на своей колымашке. Капучино любите?» «Предпочитаю чай», — прошептала Антонина. «Договорились», — сказала я и пошла к гаражу, где стоял мой мини-купер. В крохотном кафе мы очутились через 5 минут, а в ожидании заказа я начала разговор. «Тоня, правильно ли я поняла, что месяц назад вы приезжали в наш дом?» «Да», — согласилась она. «В час ночи». «А вы заходили в особняк?» — уточнила я. «Нет», — ответила собеседница. «Ванг Соломонович велел мне обойти участок. Там в заборе есть калитка. Не рядом с гаражом, а в той части, которая ближе к лесу». Я молча слушала Антонину. «Все верно. Есть дверца, но она всегда заперта. Последний раз ею пользовались уж не помню, сколько лет назад. Даже не знаю, где ключ от нее». «Большой дом я только издали видела. У вас земли как в колхозе», — объясняла тем временем Тоня. «Ванг Соломонович ждал меня в избушке. У меня ужасная беда». Она выдернула из держателя бумажную салфетку, прижала к глазам и начала излагать свою историю. Антонина Мартынова 10 лет прожила с Виктором без оформления брака. Любовник пытался поднять бизнес, но это у него плохо получалось, поэтому пара существовала на заработке Антонины. Она работает в салоне красоты, делает маникюр, педикюр, а в выходные дни ездит на дом к клиентам. Антонина аккуратна, не сплетница, всегда готова примчаться по первому звонку. Ее можно даже ночью вызвать, поэтому деньги она получает приличные. Жили любовники в однушке, которую Мартынова взяла в ипотеку и честно выплачивает долг. Витя категорически не хотел детей, чему Тонечка только радовалась. У нее есть проблемы по части гинекологии, забеременеть Мартынова не способна. Жили они счастливо, а потом Мартынова, видя, что Витя мучается от своей невостребованности, подсказала ему идею организовать круглосуточное обслуживание клиентов на дому, в офисе или там, где человеку удобно. Укладка, стрижка, маникюр, педикюр, в общем, полный набор услуг. Виктор назвал ее предложение тупым, но любовница его уговорила. Она же нашла двух мастеров, которые очень нуждались в деньгах и согласились ездить куда и когда угодно. Красить ногти лаком в машине, в туалете, в парке, да все равно, где лишь бы им платили. Если уж совсем честно, бизнес организовала Мартынова. Вложила свои накопления, но оформила фирму на Виктора. Хотела, чтобы тот занялся делом. И неожиданно пришел успех. Через 6 месяцев на Витю работало уже несколько десятков девушек и парней с фенами, ножницами, пилками. Спектр услуг расширился, добавились макияж, окраска бровей и ресниц, клиентов становилось все больше, кошелек у Вити распух, Антонина радовалась. Любимый перестал твердить о нищете, модно оделся, купил машину, жизнь наладилась. Удручало лишь одно. Витенька теперь целыми днями сидел в офисе и сердился, если гражданская жена отвлекала его звонками. Они по-прежнему существовали на заработке Антонины. Виктор сказал ей, что откладывает деньги на квартиру. Объяснил. «Накоплю, возьмем трешку, а то и домик свой приобретем». Антонина чувствовала себя самой счастливой. Вдруг однажды, придя вечером после работы домой, не увидела вещей мужа на вешалке. Виктор в этот день взял выходной, собирался заняться домашними делами. Дальше больше. Из квартиры испарилось все, что принадлежало Вите. Из кухни исчезли две его кружки, из ванной бритва, зубная щетка, мочалка, армия флаконов с лосьоном. Тоня не знала, что и думать, а потом ей прилетело СМС. «Жить так более не могу. Ты себя распустила, растолстела, ужасно одеваешься. Детей мне не родила. Вечно всем недовольна, ноешь, что по кафе не таскаемся. Я устала от твоих воплей. У нас с тобой нет ничего общего. Прощай». Антонина обомлела, стала звонить беглецу и поняла, что ее номер заблокирован. Попытка соединиться с Витей, используя другую симку, ни к чему не привела. Тот, кого Тоня 10 лет считала своим мужем, поменял номер. Мартынова кинулась в офис Виктора, там ее ожидал сюрприз. В помещении, которое она когда-то арендовала, теперь располагалась незнакомая фирма. «Мы тут уже 2 месяца», — объяснили Мартыновой. «Понятия не имеем, куда делся прежний арендатор». Через день среди тех, кто теперь работал на Виктора, Антонина нашла знакомую, и та объяснила. Ее муж давно купил 3-комнатную квартиру и поселил там 25-летнюю Юлю, врача-косметолога. «Все знают, что они вместе живут», — сплетничала приятельница. «Не будь дурой, подай на Витьку в суд, отними у него половину бизнеса. Все, что нажито в браке, делится поровну». «Мы не расписаны», — призналась Тоня. «Ну ты и дура», — всплеснула руками приятельница. «Оформила бизнес на любовника». Антонина поехала домой, по дороге ее затрясло, она притормозила на заправке, купила чаю, села за столик, увидела бесплатную газету, а в ней объявление. «Лучший маг мира, Ванг Соломонович, составит карту вашей судьбы, изменит в ней все плохие события на хорошие. На вас дождем польются деньги, вернется муж». Далее Тоня читать не стала. Фраза «вернется муж» вернула ей надежду. Она схватила телефон, и, о чудо, Ванг Соломонович отозвался сразу. У него неожиданно выдалось свободное время в 1:00. Антонина приехала по указанному адресу, заплатила 1000 евро. Мартынова заплакала и, глотая слезы, продолжила. «Я ждала целый месяц возвращения любимого, а потом узнала, что Витя женился на той лохудре. Примчалась сюда, позвонила Вангу, а он...» Тоня разрыдалась, я подождала, пока бедняжка слегка успокоится, и поинтересовалась. Что великий маг вам еще сообщил, кроме того, что вы приехали без приглашения?» «Что я неправильно выполнила обряд», — прошептала собеседница. «Какой?» — спросила я. Антонина вытерла лицо салфеткой. А ровно в полдень я должна была сжечь в лесу у болота клок волос изменщика, затем скормить залу кошки, трижды прокричать петухом, на одной ноге допрыгать до машины и всю дорогу до дома молчать. Нельзя даже охнуть вслух. От любого звука, который я издам, чары развеются, а из параллельного мира явится ведьма Нарина. Страшная, ужасная, и будет мне гадости делать до конца жизни». «Чьей?» — уточнила я. «Что?» — заморгала Тони. «До конца чьей жизни ведьма будет безобразничать? Вашей или своей?» — уточнила я. Тоня приоткрыла рот. «Я не спросила». «Жаль», — вздохнула я. «Хотя можно предположить, что она не сможет творить гадости в случае своей кончины. Тогда проблем нет». Мартынова заморгала. «Да?» «Конечно», — самым серьезным видом ответила я. «Надо только прочитать заклинание, и Нарина мигом заработает аппендицит, колит, холецистит, паротит, панкреатит и еще с десяток болячек. Она сразу про вас забудет, помчится в больницу, где каждый специалист назначит ей свои лекарства. Доктора-то друг с другом не советуются. Они ее залечат до полного изнеможения. Плохо придется нежити». Тоня молитвенно сложила руки. «Дашенька, продиктуйте мне слова заклинания того, чтобы Нарина исчезла». Я поперхнулась чаем. Неужели Мартынова приняла всерьез бред, который я тут несла? «Никому-никому про него не разболтаю», — продолжала Тони. «Только разочек воспользуюсь и мигом забуду». Я разозлилась на саму себя. Пришло же мне в голову пошутить с Тоней. Я предполагала, что она поймет. Нарины не существует. Обманул ее мошенник. И что вышло? Я посмотрела в глаза Мартыновой. «Тоня, извините меня за глупую выдумку. Никаких магов не существует. Ведьм тоже на свете нет. Вас обвел вокруг пальца непорядочный человек». «А как он попал в избушку на вашем участке?» — задала самый неприятный вопрос Тоня. «Сейчас попытаюсь объяснить», — промямлила я. Мне очень не хотелось говорить правду, что роль Ванга Соломоновича, похоже, исполнял Игорь, младший брат Глории, моей свекрови. Для того, кто плохо знаком с нашей семьей, объясняю. Зоя Игнатьевна Маневина, директор и владелица Института проблем воспитания человека, родила Гарика, когда ее дочь Глория уже стала матерью. А внук Феликс стал впоследствии профессором и моим мужем. Зоя всегда относилась к дочери более чем прохладно и до сих пор считает ее неудачницей. Глория — милая, нескандальная женщина, не умеющая жестко отстаивать свое мнение. У моей свекрови слишком мягкий характер, поэтому властная мамаша вьет из нее веревки. Когда на свет появился Феликс, и Зоя стала бабушкой, у нее случилась истерика. Она запретила малышу обращаться к ней «баба» и свела к минимуму общение с ним. Зоя прагматична до кончиков своих гелевых ногтей. Беседовать она будет лишь с тем, кто ей нужен, воспитывать внука ей было в тягость. А когда я вышла замуж за Феликса, пожилая дама воспылала любовью к внуку и к его далеко не бедной жене. Одно время вся родня Маневина, Зоя Игнатьевна, Глория и Гарик жили в Ложкине. А потом я потеряла контроль над собой и вежливо попросила часть семейства удалиться. Я собиралась избавиться от старухи Гарика. Глорию я бы с удовольствием оставила, но мать прихватила с собой дочь, потому что та служит у нее бесплатной домработницей. После того, как я вымела метлой назойливых гостей, бабушка Феликса с нами не общалась. А потом она выгнала из дома Гарика, чем ввергла меня в остолбенение. Я и думать не могла, что священная корова по имени Игорь будет подвергнута остракизму. Но, видно, какие-то чувства к сыночку у Зои остались, потому что парень не оказался на улице. Сына лоботряса Зоя подкинула нам, в прямом смысле слова. Привезла его в Ложкино, высадила у дома и укатила со словами: «Делайте с ним что хотите». И теперь лентяй, который постоянно пытается заняться каким-нибудь диковинным бизнесом, живет в нашем доме, чему все не рады.